Глава 15. Не суждено вернуться домой. Аарон. Стоит ли говорить, что сказанное мне не понравилось? Да что там мне? Арагон так вообще взбесился. Его поведение все больше не давало покоя, но я решил, что вернусь к этому попозже. Сейчас куда важнее другое. Не думаю, что стоит так поступать. Я старался говорить сдержанно. Контролировать эмоции вот только давалось мне это с огромным трудом. «Это почему же?» Искреннее удивление в глазах старейшины заставило меня стиснуть зубы до ломоты в дёснах. Он считал данный поступок приемлемым, а я — аморальным. Более того, я был готов идти к брату и впервые в жизни выступить против решения совета. «Как вы себе это представляете?» «Сначала она родит мне, а потом кому-то еще. Глядя на старейшину, визит которого, что вполне ожидаемо, принес проблемы, видел, он не намерен отступать. «А потом еще и еще. С невозмутимым видом дед Вивьен кивнул. «Для этого она и пришла в наш мир. Разве нет?» Рагон ревел под кожей, неприятно царапая меня когтями изнутри. Он был сам не свой. Рвался к Лёле, хотел ее защитить. «И все же я считаю, что это неправильно», — отрицательно мотнул головой, призывая все свои силы, чтобы не выдать истинных эмоций, бушующих под кожей. «Да в чем здесь неправильность-то?» — фыркнула Вивьен. Ее лицо скривилось, и я невольно отметил, как Арагон сделал то же самое. «Ты кривишься на избранную?» Ошеломленно спросил у него, в ответ получая гневное рычание. «Поддерживаю тебя, дитя», — улыбнулся своей внучке старейшина. «Никакой неправильности в данном вопросе я не наблюдаю. Это судьба попаданки — рожать, пока у нее есть для этого силы. Будем надеяться, ей удастся порадовать как можно больше достопочтенных лордов, мечтающих о наследнике». «Обязательно порадует, дедуль. Куда она денется? Будет рожать, как миленькая». Контролируя дыхание, ужасался с каждой секундой все сильнее и сильнее. Такую страшную участь, как Лёле, не пожелаешь даже врагу. «Именно так, Вива». Старейшина протянул руку и ласково погладил свою внучку по волосам. Арагон сходил с ума. Я никогда не видел его таким. Он был готов наплевать на все. И ценой своей жизни вступиться за пришедшую из другого мира девушку. Я дал слово. От моего голоса старейшина перевел внимание со своей внучки на меня. Что никто не тронет попаданку без ее согласия. Вивьен недовольно поджала губы, думая, что я не вижу, а вот ее старик сумел совладать с собой от услышанного. Хитрый лис. Смотрел в его глаза, не отрываясь. Он, собственно, поступал так же. Я знал, его голос сильнее моего, но сдаваться не собирался. «Понимаю». Спустя пару секунд дед Вивьен кивнул. «В нашем мире данное обещание нужно держать. Я уважаю это в тебе, Аарон». Старейшина улыбнулся, вот только интуиция подсказывала мне, что он не сдался. Нашел выход из ситуации. Смог выкрутиться. «Поэтому сделаем так, чтобы она сама захотела этого». Хитрый прищур старого лиса говорил о плохом. «Что?» Я напрягся всем телом. «Ты дал слово, что ее никто не тронет, пока она сама не захочет, так?» Я осторожно кивнул, подтверждая сказанное. «Значит, обратимся к помощи природных средств». «Что вы имеете в виду?» Не выдержал я, перебивая. Мне не нравилось, что хотел устроить старейшина. А вот Вивьен, судя по всему, была счастлива. Ее глаза злорадно сияли, а улыбка напоминала хищный оскал. «Я увлекаюсь старинными свитками. Ну, ты знаешь», — важно хмыкнул Лоненсейн Навиер. «Это моя страсть. Так вот, что хочу сказать. Это на нас, драконов, не действует одурманивающее зелье. Магия, бегущая по нашим венам, работает нейтрализатором и не позволяет попасть под их воздействие. Но вот у людей магии в крови нет, а это значит, что они подвержены влиянию. Так что не переживай, сынок», — добродушно улыбнулся старик. «Ты сдержишь обещание, данное человеческой деве. Она сама попросит прикоснуться к себе». Оглушительные удары моего сердца давали ясно понять, в каком я пребываю состоянии. Опоить. Он собрался опоить Лёлю и пустить ее по рукам, используя как инкубатор. Рёв Арагона под кожей, его агрессия, направленная на деда Вивьен. Драккайна, улыбка которой в моем понимании была неуместной в данной ситуации. Все слилось воедино. Но это безнравственно. В моей голове постепенно складывался дальнейший план действий. «Когда тебе дают выбор», — старейшина вздохнул, неодобрительно покачав головой. «Придерживаться пути нравственности или же добиться желаемого. Лично для меня не возникнет сомнений в принятии решения. Поверь, лорды поддержат мое предложение. Его Величество — мудрый правитель, он тоже сможет взвесить все минусы и плюсы. Да, раньше такого никогда не происходило, но раньше и проблем с попаданками не наблюдалось. Аарон». Хитрый лис шагнул ко мне, касаясь ладонью моего плеча. «Я восхищаюсь твоими моральными принципами. Не зря моя внучка выбрала именно тебя. Ты достоин Вивьен, как никто другой. Заботься о своей избранной, о той, кто будет рядом с тобой до конца жизни. А за иномерянку не волнуйся. Судьба у нее такая, сынок. От нее не убежать. Его Величество подпишет бумаги, и мы оповестим высший свет, среди которого, я уверен, отыщется немало желающих воспользоваться твоей попаданкой. Далее последует жеребьевка, дабы определить очередность. Совет настроен решительно, Аарон. Его рука сильнее сжала мое плечо. Этой девушке не суждено вернуться домой».